Главной и единственной его целью, говорили Абдулле, должна быть способность ни при каких обстоятельствах не потерять контроль над собственным телом. А это лучше всего и приятнее всего достигается, если целиком и полностью сконцентрировать все свое внимание на женщине и думать только о ней. Изучив как следует свою партнершу и стараясь растянуть испытываемое ею удовольствие на как можно более долгое время, мужчина тем самым мог контролировать и приливы, и отливы собственной страсти до тех пор, пока женщина не достигала вершины блаженства и не впадала в своеобразное оцепенение, забывая обо всем, что ее окружало. Только раз в день 16-летнему мальчику разрешалось достигать собственного оргазма. К концу первой недели обучения все его тело было покрыто ссадинами и царапинами. Маленькая толстушка Фатима царапала или больно щипала его в тех случаях, когда он делал что-то не так. Но по ее надутым губам, по грусти в ее веселых глазах и по застенчивым взглядам, которые она бросала на него из-под густых и длинных ресниц, Абдулла видел и понимал, ей жаль расставаться с ним, жаль отдавать его на следующую неделю обучения более зрелым и опытным женщинам, которые будут теперь гладить его тело, направлять его своими полными и мягкими руками, нашептывать ему на ухо, что и как он должен делать, или же царапать его своими острыми блестящими ногтями, если он сделает что-то не так. И каждый день после вечерней ванны евнухи поливали ему между ног теплые благовонные воды из серебряных пиал, а массажистка в белых одеждах склонялась над Абдуллой и массировала, растирала, гладила, ласкала, возвращала к жизни каждый мускул его тела, наполняла его новыми силами и желанием. Только благодаря этим неделям неустанной, изматывающей учебы у квалифицированных мастеров своего дела Абдулла был способен сейчас поднять лежавшую под ним блондинку до таких высот блаженства, каких она никогда не смогла бы испытать с западным мужчиной. Мало кому из западных женщин доводилось испытывать столь умелое обхождение, такие перепады эмоций и настроения, от мягких ласк к приступам страсти, к забвению всего и вся, и потом снова назад в этот мир, легко, приятно и естественно, как те, что умел вызывать у них Абдулла. Ему нравился примитивный мускусный запах женского тела. Он знал все женские особенности и все их струнки так же, как знал свои. Казалось, он способен был схватывать на лету самые сокровенные желания женщины и точно понимать, чего она хочет в каждый определенный момент. Можно сказать, что Абдулла был настоящим нижинским в искусстве соблазнения. При этом у Абдуллы не было ни застенчивости, ни предрассудков. Он был совершенно естественным, а потому и женщины с ним чувствовали себя свободно и естественно, не так, как со своими напыщенными британскими мужьями. Беспредельная чувственность, которой была пронизана каждая клеточка тела Абдуллы, и те слова, что нашептывал он женщинам, вызывали у них ответную эротическую вспышку. Абдулла отлично знал, что слову принадлежит в совращении очень важная роль. Принцу Абдулле не составляло никакого труда пользоваться западными женщинами как средством своего отмщения западным мужчинам. Он любил женщин точно так же, как некоторые мужчины любят лошадей. Почти в каждой женщине он находил нечто достойное восхищения и вожделения. Ему нравились их мягкость и податливость, их способность уклоняться и ускользать, их смех. Ему нравились и низенькие, миниатюрные девушки, и высокие, с крупными формами. Нравились стройные, изящные тела и толстенькие кубышки. Нравились брюнетки с длинными волосами и блондинки с коротенькими кудряшками. Он любил маленькие, твердые, высокие груди и груди тяжелые, низко свисающие, большие, как арбузы. Ему нравились тонкие талии, но и маленькие округлые животы. Большие выпуклые ягодицы и широкие бедра, на которых можно было лежать, как на мягких подушках. Ему нравилась собственная способность вызывать возбуждение в их теплой, чувственной, восхитительной плоти. Нравилось наблюдать, как очередная красотка полностью теряла самообладание, самозабвенно отзываясь на его легкие и уверенные прикосновения. А сам он оставался при этом совершенно трезвым и холодным, абсолютно контролировал себя, и это могло продолжаться часами. Многим женщинам он давал возможность пережить те самые чувства, о которых они мечтали, будучи еще школьницами. А нескольким из них он предоставил шанс испытать такие взлеты страсти, о которых они не осмеливались даже мечтать. Он притягивал к себе женщин и выражением своего гордого и свирепого лица, и стройным, хорошо натренированным телом, и исходившей от него мужской чувственностью, столь же дикой, как сила необъезженного жеребца. К тому времени, когда он окончил военную академию в Сэндхерсте, ко всем этим его качествам добавились еще манеры и притягательность зрелого мужчины, а также та особая незримая уверенность в себе, которая появляется от обладания деньгами и властью. Но оказаться в любовницах Абдуллы вовсе не означало, что отныне весь путь счастливицы будет усыпан розами, хотя каждой очередной своей избраннице он трижды в день отправлял огромные букеты роз. Абдулла всегда совершенно ясно заявлял всем своим женщинам, что, хотя в данный момент она может распоряжаться им как хочет, в будущем для нее не может быть постоянного места в его жизни. Он шептал эти слова им на ухо с выражением глубочайшего отчаяния и сожаления, так, будто для него была невыносима сама необходимость говорить на подобные темы. Он считал для себя делом чести предупредить каждую женщину, прежде чем снова переключал внимание на ее белоснежные груди. Поэтому ни одна женщина не могла бы сказать, что он обманул ее. Хотя, когда Абдулла внезапно исчезал, она вполне могла испытывать и чувства обманутых, и гнев, и обиду. Ни одна женщина не могла бы сказать, что ее предали, покинули, бросили, оставили, потому что Абдулла никогда ничего этого не делал. Он терпеть не мог прощаться с женщинами, расставаясь с ними, а предпочитал думать, что с каждой женщиной его связывает невидимая шелковая нить, которую он при необходимости мог мягко разорвать. Женщина, однажды испытавшая на себе любовь Абдуллы, никогда не вспоминала его потом с чувством гнева или раскаяния, только с тоской, улыбкой, с легким вздохом из-за того, что чудесное очарование прошло и не вернется. Как будто прекрасный принц возник вдруг на мгновение, неизвестно откуда, среди ночи, а потом также внезапно исчез, и эта ночь никогда уже не повторится. Забыть эти прекрасные мгновения было невозможно хотя бы только потому, что всегда было ясно, они уже никогда в жизни не повторятся. Нашептывая слова любви и лести, Абдулла побуждал большинство женщин реагировать на них с такой бурной сладострастностью, о возможности которой они сами даже не подозревали. Он устраивал им нечто вроде школы ускоренного обучения эротическому мастерству, вершиной которого оказывалось иногда такое состояние, когда его собственные чувства обретали вдруг неожиданное направление. Наиболее способных и старательных учениц он привязывал шелковыми шнурками за руки к изголовью кровати, потом опускал свою золотистую руку, кожа у него была не очень темной, скорее напоминала по оттенку сильный постоянный загар, в аквариум с золотыми рыбками, всегда стоявшими рядом с постелью. Абдулла хватал извивающуюся золотую рыбку и быстро запускал ее в девушку. Та в этот момент обычно деревенела и что-то кричала от удивления и неожиданности, но Абдулла опускался на нее всем телом и крепко прижимал ее к кровати до тех пор, пока она не успокаивалась и не начинала испытывать странное эротическое удовольствие от движения рыбки в своем теле. Как только девушка начинала стонать от удовольствия, Абдулла сползал вниз и с необычайной ловкостью томно высасывал золотую рыбку назад.